Проект «Книги и выпивка» представляет очерк Алексея Ракитина «Хиллсайдские душители». Глендейл – район Лос-Анджелеса, расположенный на входе в плотно застроенную и обжитую долину Сан-Фернандо, примыкает к горам Вердуга, достигающим почти километровой высоты. От западного Голливуда Глендейл отделен довольно пустынным Гриффит-парком. В этой зеленой проплешине, самой большой, пожалуй, во всем мегаполисе, есть и свое озеро, и планетарий, и кладбище. Со стороны западного Голливуда к Гриффит-парку примыкали в конце 70-х годов здания крупнейших американских киностудий – Universal, Hollywood, Burbank. Именно тут, в Гриффит-парке, по соседству с блистающей мишурой всемирной фабрики грез, началась одна из самых захватывающих и по-настоящему необыкновенных детективных историй современности. Вечером 18 октября 1977 года неподалеку от кладбища в Гриффит-парке был обнаружен обнаженный труп молодой женщины со следами истязаний. То, что жертва преступления оказалась раздета, косвенно указывало на сексуальный характер посягательства. Предварительный осмотр давал основания предполагать смерть от удушения. Многочисленные синяки на груди, бедрах и запястьях свидетельствовали о перенесенных женщиной побоях. Тело погибшей было найдено в кустах, примерно в 10 метрах от грунтовой дороги, и не имело следов волочения. Отсутствие таковых следов и на земле позволяло предположить, что либо убийца перенес жертву на руках, либо убийц было несколько. Во всяком случае, не вызывало сомнений то, что преступление было совершено в другом месте, и в кусты было брошено уже мертвое тело. В ряду многих десятков убийств женщин, совершаемых в Лос-Анджелесе ежегодно, в середине 70-х годов не менее двух в неделю, это преступление ничем особенным не выделялось. Как совершенно рядовое, восприняли это событие и офицеры отдела расследования убийств, прибывшие в Гриффит-парк. Дактилоскопирование трупа позволило быстро установить личность потерпевшей. Ею оказалась Иоланда Вашингтон, 23-летняя проститутка, имевшая несколько приводов в полицию за мелкие правонарушения. Иоланда являлась полицейским осведомителем, эпизодически давала некую, весьма, впрочем, малоценную информацию и вроде бы не имела проблем с опекавшим ее сутенером. Вот и все, что смогли разузнать о ней детективы в первые часы расследования. Разысканные и доставленные в морг для формального опознания коллеги по цеху подтвердили правильность выводов полицейских. Иоланда не была вовлечена в какие-либо острые внутренние разборки среди проституток, не имела долгов и никогда не рассказывала о преследовании с чьей-либо стороны. У нее не было оснований кого-либо или чего-либо бояться. Ее убийство, по мнению допрошенных подруг, явно явилось делом рук случайного клиента. Подруги заявили о пропаже колечка с пальца погибшей. Золотое кольцо с бирюзой плотно сидело на пальце, и трудно было предположить, чтобы оно скатилось само собой. Очевидно, его похитил убийца. Патологоанатомическое исследование было произведено 20 октября 1977 года. Врачи констатировали использование преступником или преступниками наручников. На запястьях погибшей остались характерные повреждения кожи. В качестве непосредственной причины смерти была указана асфиксия. Удушение имело сложный характер. Иоланду душили как руками, на шее остались синяки от пальцев, так и ремнем. Возможно, женщину душили несколько раз, то усиливая нажим на шею, то ослабляя. Гортань была сломана в двух местах. Погибшая была грубо изнасилована, возможно, неоднократно. Следов спермы обнаружено не было. Время наступления смерти было установлено довольно точно. Вторая половина дня 17 октября 1977 года. Опросом знавших Иоланду Вашингтон лиц было установлено, что в этот день она, как обычно, вышла на улицу в целях поиска клиентов. Никто не видел, кому и когда она села в машину. Полиции не удалось обнаружить ни единой зацепки, способной прояснить, кому и для чего понадобилось убивать женщину. Проведя формальное и довольно поверхностное расследование, полицейские дела об убийстве Иоланды Вашингтон отложили в долгий ящик. Это только в умных американских триллерах честные детективы грудью встают на защиту покоя честных налогоплательщиков. Реальные же американские будни много прозаичнее киношной героики. Можно не сомневаться, что минули бы установленные законом 6 месяцев, и расследование по этому факту формально приостановили бы. Однако случилось так, что последующие недели и месяцы привнесли в банальную полицейскую историю много драматизма, превратив ее в один из самых захватывающих сюжетов из истории американской криминалистики и сыска. В день всех святых, 1 ноября 1977 года, хозяин дома в районе Альта Террас Драйв обнаружил рано утром на лужайке перед домом труп обнаженной девушки, почти девочки. Стивен Харпер до приезда полиции накрыл тело шерстяным одеялом. Сделал он это, руководствуясь лучшими побуждениями, дабы не оскорблять в католический праздник религиозных и эстетических чувств соседей и проезжающих мимо автомобилистов, которые могли видеть лежащий на газоне труп. Но, как оказалось в дальнейшем, этот поступок сильно помешал расследованию и надолго сбил с толку полицейских экспертов. Картина преступления показалась прибывшим полицейским очевидной. Девушка была убита в другом месте, и к дому Харпера была доставлена на автомобиле ночью, когда движение в этом районе было минимальным, и преступник почти ничем не рисковал. Жертва преступления, скорее всего, была изнасилована. Она подверглась избиению, и, судя по следам сдавления на теле, ей связывали щиколотки и запястья. Возглавивший это расследование детектив службы шерифов округа Лакерсценда Фрэнк Салерно при осмотре места обнаружения трупа впервые высказал предположение, что преступников было двое. Погибшая весила около 40 килограмм. Это, конечно, не очень большой вес для здорового мужчины, но, учитывая неудобство манипуляций с телом при его вытаскивании из автомашины, можно было с большой долей уверенности предположить, что одиночка просто вывалил бы тело на тротуар и поспешил бы скрыться. В данном же случае погибшую отнесли на середину газона. Стало быть, это не доставило преступнику особых неудобств и не повлекло заметной потери времени. А потому, предположил Салерно, преступник этот либо был очень ловок и силен, либо действовал он не в одиночку. Дактилоскопирование не позволило идентифицировать тело. Девушка не задерживалась прежде полицией, и при жизни отпечатки ее пальцев не регистрировались. Патологоанатомическое исследование подтвердило факт изнасилования. Однако и в этом случае, как двумя неделями ранее с Иоландой Вашингтон, следов спермы насильника обнаружено не было. Погибшая жила регулярной половой жизнью. Возраст ее был определен в 15 лет. По ряду второстепенных признаков – стильный маникюр, подбритые волосы на лобке – врач, делавший вскрытие, предположил, что убитая могла быть подростком-проституткой. Микроразрывы переполненных кровеносных сосудов в альвеолах легких однозначно указывало на причину смерти – удушение. Однако отсутствие выраженного странгуляционного следа заставляло думать, что убийца не пользовался веревкой. Судмедэксперт предположил, что преступник надел на голову погибшей полиэтиленовый пакет. По содержимому желудка и по смертным изменениям в тканях точно было установлено время совершения убийства – от 17 до 23 часов 31 октября 1977 года. При внимательном изучении кожных покровов патолог установил, что руки женщины при жизни были сцеплены наручниками, которые впоследствии оказались сняты. Лодыжки же были схвачены скотчем, который сами преступники оторвали перед тем, как избавиться от тела. Кроме того, На веках и бровях погибшей женщины были обнаружены рыжеватые волоски или волокна непонятного происхождения. Это не были волосы человека или шерсть животного. Природу этих волокон криминалистам в тот момент установить не удалось. Узнав, что после обнаружения трупа его накрывали шерстяным одеялом, эксперт, занимавшийся их изучением, удовлетворился. Он предположил, что волокна попали на веки женщины именно с этого одеяла. Личность погибшей установили несколько позже. Пока же, в начале ноября 1977-го, расследование этого преступления застыло у точки замерзания. Никто в полиции не связал подброшенный обнаженный труп с убийством Иоланды Вашингтон, совершенным двумя неделями ранее. Оба убийства удостоились кратеньких, в один абзац, заметок в разделах криминальных новостей местных газет и ничего более. Забегая несколько вперед, стоит заметить, что последние обстоятельства, как стало известно много позже, очень уязвило самолюбие убийц. Они изощренно и, как сами считали, хитроумно убили двух человек, а полиция на это даже не обратила внимания. Невнимание к их криминальным достижениям сподвигло убийц на более активное продолжение начатого дела. На самом же деле эти убийства не остались без внимания полиции. Фрэнк Салерно с фотографией погибшей девушки всю первую неделю ноября разъезжал по Лос-Анджелесу, с каждым днем увеличивая охват территории. Поскольку убитая девушка не значилась в сводках отдела розыска пропавших людей, сержант предположил, что она либо бездомная бродяга, либо приезжая, либо проститутка, к постоянному отсутствию которой привыкли родные и знакомые. Показав фотоснимки неизвестной огромному количеству людей, детектив нашел-таки человека, узнавшего ее. Некто Маркус Кэмден опознал в погибшей молодую проститутку, которая около 9 часов вечера 31 декабря искала клиентов в районе бульвара Голливуд. Вечером 6 ноября смотритель парковки автомобилей кантри-клуба Chevy Chase обратил внимание на плохо прикрытый канализационный люк, находившийся рядом со стоянкой. Чугунная крышка была неправильно поставлена на место, из-за чего наступивший на нее человек или наехавшая колесом машина могли провалиться. Желая исправить очевидную небрежность сантехника, смотритель стоянки решил поставить крышку в правильное положение. Он поднял ее и увидел в темноте колодца белевшее ногое женское тело. Лишь когда с немалым трудом полицейским удалось извлечь тело на поверхность и провести прямо на месте его предварительный осмотр, кому-то пришла в голову очевидная, в общем-то, мысль. Три сходных по манере исполнения убийства за три недели указывают на одного и того же преступника. И в самом деле, все погибшие женщины были раздеты, задушены, их вещи и документы отсутствовали, тела перевозились на автомашине и выбрасывались в различных частях Лос-Анджелеса. Уже на следующий день городские газеты дали информацию о трех убийствах. По телевидению были показаны фотографии двух неопознанных жертв. В тот же день было проведено анатомирование тела третьей погибшей женщины. Руководство полиции распорядилось ускорить эту процедуру и подготовить заключение как можно скорее. Оказалось, что женщина не была изнасилована, и это представлялось довольно странным, поскольку не объясняло мотивы преступления. В остальном же преступник, или преступники, остался верен себе. Жертва погибла от асфиксии, для ее обездвиживания использовались наручники. Наступление смерти датировалось интервалом времени с 18 до 24 часов 5 ноября. Осмотр места обнаружения трупа подсказал, как именно от него избавились. На асфальтовой площадке перед клубной автостоянкой часто останавливались автомашины, хозяева которых не желали въезжать в паркинг. Такие машины не привлекали к себе никакого внимания. Автомобиль преступника остановился таким образом, чтобы рядом с задней дверью оказался канализационный люк. Преступник, видимо, даже не вышел из машины. Используя какой-то слесарный инструмент, он просто сдвинул люк в сторону и вытолкнул лежавшее между сиденьями тело женщины из салона. Территория, где был найден третий труп, не контролировалась охраной клуба Chevy Chase, и машины, останавливавшиеся там, никем не регистрировались. Такая модель предполагаемых действий преступника, видимо, была наиболее реалистичной из всех возможных. Но она объективно подводила к заключению. Преступник действовал не один. Скорее всего, преступников было двое. Один все время находился за рулем, а второй открывал люк и выбрасывал тело. Тот факт, что первую жертву, Иоланду Вашингтон, перенесли из автомашины в кусты, также укреплял достоверность полицейской версии о двух убийцах. После показа по телевидению реконструированных посмертных фотографий двух неопознанных женщин, следствие быстро установило их личности. Телефонные звонки людей, опознавших или якобы опознавших погибших, были оперативно проверены, и уже к 9 ноября полиция располагала официальными актами опознания второго и третьего женских тел. Второй жертвой душителей оказалась Джуди Миллер. Ей было 15 лет. Около года она занималась проституцией возле автостоянок. Третьей погибшей женщиной была официантка кафе быстрого обслуживания Лиса Кастин, 21 года. Она окончила работу в 18 часов и на собственной автомашине отправилась домой. Более живой ее никто не видел. Преступники тем временем не прекращали свои страшные развлечения. 19 ноября 1977 года рядом с дорогой Реннон-Уэй, неподалеку от населенного пункта Игл-Рок, было обнаружено тело еще одной молодой женщины. Пока тело анатомировали и пытались опознать, полиция решила проверить старую свалку, расположенную в этом районе. Кому-то пришло в голову, что тело погибшей, преступник или преступники, везли именно туда, но по какой-то причине бросили по дороге. Мысль эта оказалась плодотворной. И даже слишком. На следующий день, 20 ноября, на этой свалке были обнаружены сразу два трупа. Погибшие были совсем еще неразвитыми девочками. С этого дня преступники получили свое неофициальное прозвище – «Хиллсайдские душители». И на многие месяцы сделались криминальной сенсацией номер один в Лос-Анджелесе. Не вызывало сомнений, что убийцы живут в Лос-Анджелесе. Места обнаружения тел находились рядом с автострадами, радиально расходящимися от города. С этого времени вся информация о преступлениях преступников стала накапливаться и обрабатываться специально созданным оперативным штабом, который возглавил сержант отдела расследования убийств городского управления полиции Боб Гроган. Когда стало ясно, что убийства женщин совершаются серийными преступниками, это привлекло к себе самое пристальное внимание всех правоохранительных органов. Национальный центр изучения преступности при ФБР США отслеживает и накапливает всю текущую информацию о преступлениях федерального уровня. Киднеппинг, похищение детей и подростков, каковой считалась 15-летняя Джуди Миллер, попадает в эту категорию. После того, как ФБР потребовало от полиции передать имевшиеся материалы по трем убийствам для ознакомления, опять возник вопрос о волокнах непонятного происхождения, обнаруженных около глаз второй погибшей женщины, Джуди Миллер. Объяснение, что это ворс одеяла, которым была накрыта погибшая, не устроило экспертов ФБР. Они попросили предъявить это одеяло для сличения. Однако оказалось, что к концу ноября это одеяло уже было уничтожено. Его сжег владелец, не желая хранить в доме напоминание о таком ужасном происшествии. Винить его в этом было нельзя. Он и подумать не мог, что спустя две недели кому-то может понадобиться старый плед, которым он накрыл тело погибшей. Полиция же не озаботилась сохранением этой вещи и, что еще важнее, не провела должного сравнительного анализа. Вообще ФБРовцы склонялись к мысли, что странные ворсинки попали на лицо погибшей не с одеяла, так как в этом случае подобные ворсинки можно было бы найти и на других участках тела, а с какого-то предмета, которым преступники закрывали глаза женщины во время похищения. Что это была за вещь, установить было невозможно. Первыми были опознаны девочки, найденные 20 ноября. Они проходили в полицейской сводке о пропавших лицах, в которой было указано, что они не вернулись из школы. Это были две неразлучные подружки – Долорес Сепеда, 12 лет, и Соня Джонсон, 14 лет. Они были жестоко изнасилованы и задушены. На этот раз преступники не пользовались наручниками, а обмотали руки и ноги своих жертв скотчем. В случае с женщиной, тело которой было обнаружено 19 ноября, картина преступления выглядела более сложной. Предплечье левой руки имело следы двух уколов, хотя погибшая не соответствовала привычному типажу наркомана. Анализ крови внес ясность в происхождение этих следов. Убийца или убийцы сделал своей жертве две внутримышечные инъекции спиртосодержащего соединения, бывшим, очевидно, средством для полировки поверхностей. Скорее всего, женщина отказалась выпить то, что ей предложили похитители, и тогда они ввели это средство принудительно. Не вызывало сомнений, что следы обнаруженного соединения не могли принадлежать алкогольному напитку. Женщина, безусловно, была трезва. Несмотря на сильное отравление, которое вызвала осуществленная преступниками инъекция, не оно явилось непосредственной причиной гибели. Изменения в крови указывали на то, что мучители заставляли свою жертву вдыхать выхлопные газы двигателя. Угарный газ связывает гемоглобин крови и довольно просто обнаруживается при лабораторном исследовании. Именно отравление угарным газом явилось непосредственной причиной смерти женщины, погибшей 19 ноября. Судебно-медицинская экспертиза констатировала, что и девочки, и обнаруженная перед тем женщина подверглись изощренному сексуальному насилию. И газеты, и телевидение еще оживленно обсуждали дозированно просачивавшуюся из следственных органов информацию, как 23 ноября последовало новое трагическое открытие. В кустах возле шоссе Golden State было обнаружено тело очередной жертвы душителей. Таким образом, получалось, что преступники за месяц убили 7 женщин. Как минимум 7. С накоплением определенной статистики по характеру преступных деяний хиллсайдских душителей стало возможным составить психологический портрет этих людей. Прежде всего, обратил на себя внимание педантизм преступников, их аккуратность в устранении собственных следов. Все жертвы были вымыты. На телах не было следов экскрементов, неизбежных при удушении человека. Скорее всего, преступники не стали бы мыть тела вручную, а пользовались водой из шланга. Это значило, что в том месте, где совершаются убийства, имелась сточная канализация и пол, который можно было не бояться испачкать. Такому месту идеально соответствовал гараж. А значит, хотя бы один из преступников жил в отдельном доме с гаражом. Убийцы ни разу не оставили следов спермы. Более того, они даже обревали женщинам лобки. Эти соображения также служили недвусмысленным указанием на педантизм хотя бы одного из преступников. Возможно, аккуратность и тяга к порядку была его пунктиком. Эксперты без колебаний сходились во мнении, что душители по своей расовой принадлежности безусловно являлись белыми. Если бы женщин похищали цветные, это непременно бы обратило на себя внимание окружающих. И кто-либо из свидетелей обязательно бы вспомнил о подозрительном инциденте после того, как о хиллсайдских душителях стали трубить ТВ и газеты. Кроме того, статистика свидетельствует, что серийный убийца обычно начинает свои преступления с лиц одной с собой расы. Существует несколько объяснений этому феномену, в разной степени достоверных, но полицейские знают, что он объективно верен в 99 случаях из 100. Несколько сбивало с толку то обстоятельство, что первой жертвой преступников была чернокожая Иоланда Вашингтон. Но, возможно, это был как раз тот случай, который только подтверждал правила. Первые две погибшие проститутки исчезли на бульваре Голливуд. Месте достаточно приметном и престижном. Казалось невероятным, чтобы чернокожие преступники начали свою деятельность с похищения проституток именно там. Белым мужчинам осуществить такое похищение было куда сподручнее. Было не совсем понятно, каким образом мог сложиться криминальный тандем. История сыска знает примеры однополых пар, совершавших сексуальные преступления, но обыкновенно такие пары бывали гомосексуальны. Хиллсайдские душители не были педерастами, объектами их охоты являлись только девочки и женщины. Стремление мучить и причинять боль свидетельствовало о выраженных садистских наклонностях, но с точки зрения традиционной психологии, садисты мужчины друг другу не интересны. Они будут конфликтовать из-за стремления доминировать. Садомазохистские пары строятся обычно по схеме мужчина-женщина, то есть являются разнополыми. Классическим примером такого альянса маньяков является английская пара Йена Брейди и Майры Хиндли, убивавших в первой половине 60-х годов детей для получения сексуального возбуждения. Брейди являлся активным садистом с сильным стремлением доминировать. Хиндли – пассивная мазохистка, которая, однако, также с удовольствием мучила жертвы, изобретательно помогая в этом своему любовнику. Примечательно, что эта пара совершала преступления не только против девушек и девочек, но также и против мальчиков. И это далеко не единственный пример такого рода. В случае с хеллсайдскими душителями представлялось совершенно непонятным, где и как могли встретиться двое мужчин-садистов, и каким образом им удалось договориться о совместном совершении преступлений. Наиболее вероятной версией возникновения такого криминального дуэта являлось предположение о существовании между мужчинами, совершавшими убийство, родственной связи, скажем, отец-сын. Такая пара могла возникнуть в семье, в которой супруга подвергалась унижениям и насилию со стороны мужа на глазах ребенка. В такой семейной, по сути, паре автоматически разрешался вопрос и доминирования одного из членов, а значит она, то есть пара, могла существовать долгое время и оставаться устойчивой. Мужчин привлекала тяга к сексуальному экспериментированию, ненависть и презрение к женщинам. Несмотря на экзотичность такого предположения, оно представлялось наиболее достоверным с точки зрения психологии. В конце концов, удалось идентифицировать тело женщины, найденное 19 ноября. Погибшая была жительницей Лос-Анджелеса, и после того, как в СМИ было сообщено о заминке в опознании, множество людей сделали заявления о подозрительных, по их мнению, исчезновениях. При проверке этих вновь поступивших сообщений выяснилось, что найденное 19 ноября возле Eagle Rock тело принадлежит некой Кристине Уэклер. Она работала в офисе строительной компании, вела тихий, не привлекающий внимания образ жизни. Ее автомашина была обнаружена на стоянке возле дома, что наводило на мысль о похищении либо у самого подъезда, либо прямо из квартиры. Очевидно, что проделать это было гораздо труднее, нежели посадить в автомобиль проститутку. Стало быть, хиллсайдские душители отказались от традиционной схемы похищения на улице и перешли к более изощренным комбинациям. Но в таком случае уже практически никто в городе не мог чувствовать себя в полной безопасности. Тело женщины, найденное 23 ноября, подверглось сильному разложению, однако и оно было довольно быстро идентифицировано. Погибшая оказалась активисткой саентологической организации Лос-Анджелеса. Саентологи, как и другие тоталитарные секты, располагали мощной службой охраны и контроля внутреннего режима. После того, как погибшая пропустила несколько важных партийных мероприятий, ее попытались найти сотрудники собственной службы безопасности. Когда у них это не получилось, саентологи заподозрили неладное и проинформировали полицейскую службу розыска пропавших. Так, еще до момента обнаружения тела, эта женщина попала в полицейскую картотеку. Опознание тела явилось делом техники. Погибшую женщину звали Джейн Кинг, возраст 23 года. Она имела броскую, запоминавшуюся внешность и помимо работы в саентологической организации пробовала сниматься в кино. Последний раз ее видели живой 9 ноября. Медицинская экспертиза также датировала момент наступления смерти примерно двумя неделями до момента обнаружения тела. Вообще, ни в одном из случаев у криминалистов не возникло даже подозрений на то, что убийцы держат женщин в плену, как-то оттягивают момент убийства и прочее. Не вызывало сомнений, что все женщины были убиты довольно быстро, в течение нескольких часов с момента их похищения. У полицейских оставалась всего одна реальная возможность для поимки преступников – задержание с поличным, то есть при попытке совершения душителями нового преступления. Все молодые сотрудницы полицейского управления города, одетые в штатское, посменно дежурили в различных районах в надежде привлечь к себе внимание преступников. В Лос-Анджелес были направлены женщины-полицейские из других округов штата. К весьма внушительной цифре штатных сотрудников стоит добавить слушательниц Академии полиции, также привлеченных к работе в качестве приманки. На улицах города постоянно находились не менее 150-200 женщин-полицейских, каждую из которых прикрывали несколько групп захвата. Надо сказать, что эти усилия полиции оказались бесплодны, и вовсе не потому, что полицейским не хватало профессионализма. Во-первых, такая ответная мера была вполне очевидна, а значит, ожидаемо преступниками. Во-вторых, как выяснилось много позже, хиллсайдские душители имели довольно много знакомых проституток, от которых они сами быстро узнали о появлении на улицах подставных женщин. В-третьих, это, пожалуй, самый интересный криминалистический феномен. Преступники научились безошибочно отличать потенциальную жертву от полицейской приманки. Рационального объяснения этому явлению еще не найдено, но факт остается фактом. Эффективность такого метода ловли серийных убийц ничтожна. История криминалистики свидетельствует о том, что эта категория преступников необыкновенно ловко минует расставленные ловушки и засады. Весьма интересные показания об этой удивительной способности серийных преступников дал в свое время Андрей Чикатило. Этот маньяк действовал на сравнительно небольшой территории в течение 12 лет. Многие годы на него охотились именно посредством выставления манков. Так на милицейском жаргоне называется женщина-приманка. Чикатило ни разу не попался на выставленную для него приманку. Впоследствии, на допросах, он говорил, что видел всех этих женщин и чувствовал нутром, что является объектом милицейской охоты. Всякий раз угрозу от него отводил, как он сам считал, ангел-хранитель. И этот ангел ни разу не ошибся. Верующие в Бога люди, безусловно, найдут этому другое объяснение. Православие объясняет такого рода преступления одержимостью преступника бесом, который до поры помогает одержимому уходить от возмездия. В этой связи очень интересным представляется рассказ другого сексуального маньяка, некрофила Эдварда Гейна, выросшего под опекой глубоко религиозной матери. Гейн прямо признавал факт своей одержимости бесом, с которым долгие годы пытался бороться. Когда потребность убить женщину становилась невыносимой, Гейн начинал читать молитвы, и бес на время отступал. Об одержимости бесом, прямо толкавшим на убийство, заявил на допросе и другой известный преступник, Николай Аверин, заколовший в пасхальную ночь 1993 года трех оптинских монахов. Несмотря на экзотичность высказанного предположения, другого объяснения везучести серийных убийц найти очень трудно. Рационального объяснения тому, как они умудряются отличить обычных женщин от переодетых полицейских, пожалуй, не существует. Долгое время оставалось непонятным, почему тело второй жертвы, 15-летней Джуди Миллер, было брошено преступниками перед домом Стивена Харпера. Ни до, ни после этого убийцы так не поступали. Напротив, они предпринимали меры к тому, чтобы тело убитой ими женщины было не найдено, либо найдено как можно позже. Вряд ли в случае с Джуди Миллер преступники действовали спонтанно. Это не соответствовало их психологическому портрету. Скорее всего, они имели некий мотив поступить так. Возможно, и дом Стивена Харпера был выбран ими совсем не случайно. Поэтому представлялось весьма важным правильно понять мотивацию преступников. К масштабным поисковым работам, к которым приступила полиция Лос-Анджелеса в 20-х числах ноября, широко привлекались Национальная гвардия, добровольцы, даже скаутские дружины. В ходе этих мероприятий осматривались свалки, пустоши в окрестностях города, парки, зоны отчуждения вдоль автомобильных и железных дорог. Словом, те места, где хиллсайдские душители могли бы оставить тела убитых женщин. Работы эти проводились на хорошем организационном уровне. В частности, всегда регистрировались документы, удостоверяющие личность участника розысков. Полиция учла опыт бостонского душителя Альберта де Сальво, которого полицейские несколько раз замечали возле места совершенного им преступления и даже опрашивали его, но ни разу при этом не поинтересовались его документами. Делалось это, исходя из очевидных, в общем-то, соображений. Психологи полицейского управления считали, что убийцы вполне могут принять участие в поисковых работах, чтобы под благовидным предлогом еще раз побывать в местах, связанных с совершенными ими преступлениями, и понаблюдать за ходом расследования. Склонность многих преступников возвращаться в места совершения преступлений хорошо известна криминалистам. Списочный состав участников таких розыскных мероприятий был внесен в компьютер. При этом выяснилось, что в качестве добровольца в них дважды принимал участие один и тот же человек. Некто Кеннет Бьянки, 1951 года рождения. Сам по себе факт этот еще ничего не означал и не являлся уликой, но обратил на себя внимание. Все-таки уж очень маловероятным казалось то, чтобы один и тот же человек дважды случайно оказывался неподалеку от мест обнаружения трупов, брошенных душителями. В декабре 77-го и начале 78-го годов едва ли не еженедельно проходила информация об обнаружении тела очередной жертвы преступников. В таком большом городе, как Лос-Анджелес, насильственной смертью погибают 6-8 женщин в месяц. Эта статистика никак не связана напрямую с деятельностью того или иного конкретного преступника. К концу февраля 1978 года чуть ли не в 10 случаях возникали подозрения на причастность к гибели женщин хиллсайдских душителей. Но в конце концов, только гибель 3 человек была отнесена на их счет. В остальных случаях удалось доказать, что это только имитация их манеры, либо настоящий преступник был разыскан. Первой из 3 упомянутых жертв оказалась 18-летняя Лорен Вагнер. Обстоятельства ее исчезновения оказались воистину драматичными. Девушку похитили поздним вечером прямо перед домом ее родителей, к которым она направлялась в гости. Согласно показаниям свидетельницы похищения, венгерской эмигрантки Бюлы Стофер, двое мужчин показали девушке какой-то предмет, возможно, полицейский жетон, и заставили ее сесть к ним в автомобиль. Большой серебристый Кадиллак. Лорен возражала, указывала на дом родителей и предлагала пройти туда для разговора, но мужчины не стали ее слушать и почти насильно бросили в салон. Полицейские были в штатском. Один выглядел молодым и плотным, имел плохую кожу лица. Второй казался старше, суше и немного сутулился. Мужчины принадлежали к испано-итальянскому национальному типу. Боб Гроган, приехавший домой к Стоферам, чтобы лично допросить свидетельницу, пришел в неописуемую ярость, когда услышал ее рассказ. В своем доме Стоферы держали мощного добермана. Муж Бюлы во время инцидента находился в соседней комнате, а свидетельница не сказала ему ни слова, не пришла на помощь девушке сама и не попросила об этом мужа. Достаточно было включить свет в комнате, достаточно было просто обозначить свое присутствие, и жизнь Лорен была бы спасена. — воскликнул негодующий Гроган. Посмотрев из окна, откуда Бюла Стофер якобы наблюдала за похищением Лорен Вагнер, Гроган понял, что свидетельница не могла рассмотреть всех тех деталей, о которых упомянула в своем рассказе, в частности, прыщей на лице молодого мужчины. Скорее всего, во время появления хиллсайдских душителей она находилась на улице и, увидев, какой оборот принимают события, просто-напросто спряталась в кусты. В буквальном смысле. Не подлежит сомнению, что преступники, заметив свидетеля, отказались бы от похищения. Бегство Бюлы Стофер с места преступления, по сути, обрекло Лорен Вагнер на гибель. Когда Гроган все это высказал Стофер прямо в глаза, свидетельница смешалась и только пробормотала в свое оправдание. «У меня разыгралась астма». Тело, замученной Лорен Вагнер, со следами побоев и сломанной гортанью, было брошено убийцами за много километров от места похищения, возле шоссе на самом въезде в северный район Лос-Анджелеса, Пасадену. Таким образом, предположение о существовании пары преступников наконец-то получило неопровержимое подтверждение. Полиция узнала, на какой машине передвигаются хиллсайдские душители, и получила примерное описание их одежды и внешности. Пара оказалась разновозрастной, что служило косвенным подтверждением ее построения по схеме «отец-сын». Второй жертвой оказалась проститутка Кимберли Даяна Мартин, 17 лет. Это была начинающая порномодель, дорогая проститутка по вызову. Прежде хиллсайдские душители не убивали женщин этой категории, довольствуясь дешевыми уличными проститутками. В силу своеобразия жизненного уклада этой особы, полиции так и не удалось выяснить точно дату и обстоятельства исчезновения женщины. Наконец, последней доказанной следствием жертвой хиллсайдских душителей оказалась Синди Хадспит. Если Лорен Вагнер и Кимберли Мартин были убиты в декабре 77-го, то Хадспид погибла много позже, в феврале 1978 года. Принадлежавшая Синди машина была обнаружена 17 февраля у подножия горы, с вершины которой ее столкнули. В багажнике Датсуна находилось тело хозяйки со следами побоев. Анатомирование подтвердило факт изнасилования. Погибшую видели последний раз накануне обнаружения тела, 16 февраля. Ресторанчик, в котором Синди Хадспид работала официанткой, находился в районе Глендейл. В этом районе началась серия преступлений, совершенных хиллсайдскими душителями. Тут же она и прервалась. Потому что более эта пара преступников не нарушала покой Лос-Анджелеса. Убийцы исчезли, точно их никогда и не было. Не существовало никаких данных, могущих пролить свет на то, кем они были, почему начали и почему прекратили свою чудовищную охоту. А за 1700 километров от него, в небольшом городке Беллингем, штат Вашингтон, неподалеку от канадской границы, 11 января 1979 года произошло странное происшествие. Пропали две молоденькие девушки – Кэрен Мэндик и Дайана Уайлдер. Пропали они как-то нелепо. К 18:30 Кэрен отпросилась с работы в магазине до 21 часа. Объяснила подруге, что появился шанс заработать легкие деньги. Исчезла и не вернулась. Хозяин магазина, обеспокоенный невыходом Кэрен Мэндик на работу, сообщил о происшедшем в полицию. По большому счету, этот сигнал мог ровным счетом ничего не значить. Впереди был уикенд, и девушки могли уехать за город. Но начальник городской полиции Терри Мэнган решил все-таки заехать по указанному в заявлении адресу. Квартирку, которую снимали Мэндик и Уайлдер, он нашел пустой, а замечательного персидского кота – некормленным. Голодный кот насторожил полицейского. Хозяйка, уезжая на несколько дней, непременно попросила бы соседей кормить любимца. Терри Мэнган в дни своей молодости учился на священника. Священник, сделавший карьеру полицейского, согласитесь, это очень нетривиально. Склонность к аналитическому мышлению, умение рассуждать быстро и логично сделали Мэнгана живым образчиком думающего полицейского. А таких сыщиков на самом деле гораздо меньше, чем хотелось бы. И потому совсем не случайным представляется, что именно ему, полицейскому из маленького провинциального городка, удалось добиться успеха там, где лучшие полицейские одного из крупнейших городов Америки расписались в собственном бессилии. Успех действий начальника полиции предопределила быстрота. Убийца никак не ожидал увидеть такую оперативность в действиях местных детективов. Прежде всего, Мэнган озаботился поисками автомашины Кэрен Мэндик. Ее не было перед домом. Распорядившись искать автомобиль, Мэнган вернулся к более придирчивому осмотру квартиры пропавших девушек. Он нашел записку Мэндик, в которой та сообщала, что ей вместе с подругой предложили легкую работу. Побыть несколько часов в пустом доме, пока там сотрудники охранной фирмы будут перемонтировать сигнализацию. Записка содержала адрес дома, расположенного в богатом районе Беллингема, Бэй-Сити, и фамилию сотрудника охранной фирмы, предложившего эту работу. Кеннета Бьянки. Мэнган дал команду подчиненным проехать в Бэй-Сити, осмотреть дом и поговорить с соседями, а сам направился в штаб-квартиру охранного агентства «Уоткам», чтобы задать несколько вопросов его руководству. Оказалось, что перемонтаж сигнализации действительно планировался. Диспетчер пульта охраны сказал, что имел официальную заявку на отключение сигнализации в указанном доме с 19 по 24 часа 11 января 1979 года. Полицейские, опрашивавшие жителей Бэй-Сити, получили информацию о том, что сотрудник агентства Водком появлялся в этом районе и предупреждал о том, что вечером в пустом доме будут работать техники, дабы соседи не приняли их за грабителей и не вызвали полицию. Кроме того, фургон компании Водком видели перед домом, упомянутом в записке исчезнувшей девушки. Но вот автомашины Карен Мендик никто в Бэй-Сити не видел. Дом в Бэй-Сити был осмотрен, но ничего подозрительного там обнаружено не было. Если он и явился местом преступления, то злоумышленник постарался скрыть все следы своего пребывания в нем. Кеннет Бьянки, сотрудник охранного агентства Водком, был приглашен на беседу к Терри Мэнгану. Бьянки невозмутимо сообщил полицейскому, что действительно был знаком с Дайаной Уайлдер и предлагал ей небольшую халтуру. Побыть в доме клиента в отсутствие хозяина, пока там будут перемонтировать охранную сигнализацию, и обещал ей за это $100, но в последний момент предполагаемые работы были перенесены. Он, Кеннет Бьянки, дал Уайлдер отбой, поскольку весь день 11 января дежурил в резерве службы шерифа. Это своего рода аналог отечественным ДНД, когда служба шерифа округа привлекает частных охранников для совместного патрулирования улиц. Встреч с Уайлдер 11 января Бьянки не имел и свое алиби может легко доказать. Речь охранника показалась шерифу убедительной. Он поинтересовался, как долго Бьянки живет в Беллингеме. Узнав, что всего 3 месяца, спросил, где тот проживал ранее. Оказалось, что в Лос-Анджелесе. Кеннет Бьянки назвал несколько адресов, по которым жил в Лос-Анджелесе, и добавил, что в Беллингем приехал к своей гражданской жене, Келли Бойд, которая в феврале 78-го родила ему сына Райана. Записав показания Бьянки, шериф его отпустил. Проверка показала, что 11 января Кеннет Бьянки не дежурил в резерве службы шерифа. Ложь сотрудника частного агентства выглядела глупой и настораживающей. Вечером 12 января Терри Мэнган обратился к жителям Беллингема по местному телевидению с просьбой сообщить информацию о пропавшей машине Карен Мендик. Начальник полиции был уверен, что преступник не мог хорошо спрятать машину и избавиться от тел убитых девушек. «Вот увидите», — сказал он своим подчиненным после телевыступления, — «тела окажутся в машине». В загородную поездку девушек он нисколько не верил. Один из знакомых Карен Мендик сообщил полицейским, что девушка за несколько часов до гибели похвасталась ему в телефонном разговоре, что ей подвернулся легкий заработок – $100 за 2 часа. Сказала, что надо будет посидеть в пустом доме в отсутствие хозяина. Таким образом, получалась еще одна явная нестыковка с показаниями Кеннета Бьянки. Тот уверял, что заранее предупредил девушек об отмене вечерней работы, а еще около 17 часов они были уверены, что на нее отправятся. В ночь на 13 января шериф Беллингема связался по телефону с полицией Лос-Анджелеса и рассказал о событиях, происходящих в городе. Он попросил предоставить ему информацию о Кеннете Бьянке. Быстро выяснилось, что Кен Бьянки проживал в Лос-Анджелесе в одном доме и в одно время с Кристиной Уэклер, одной из жертв хиллсайдских душителей, и даже по собственному почину являлся в полицию, чтобы рассказать о своем знакомстве с погибшей. Запись этого разговора, малоценного с содержательной точки зрения, сохранилась в деле. Кроме того, Терри Мэнгану сообщили, что Кеннет Бьянки дважды участвовал в прочесываниях местности во время розыска тел погибших от рук хиллсайдских душителей. Подобная активность молодого человека выглядела настораживающей, а его знакомство с одной из жертв прямо подозрительным. Также выяснилась еще одна любопытная деталь, о которой не знали лос-анджелесские детективы. Бьянки разъезжал по Беллингему на роскошном серебристом Кадиллаке. А именно такая модель была в списке машин, на которых предположительно передвигались преступники, похитившие Лорен Вагнер. Утро 13 января 1979 года началось с того, что полицию Беллингема поступило сообщение об обнаружении в лесу неподалеку от района Бэй-Сити автомашины Карен Мендик. В ее салоне полицейские нашли тела обеих пропавших девушек. Очень скоро Мэнган имел на руках предварительные результаты судебно-медицинского освидетельствования тел. Оказалось, что почерк убийцы полностью соответствовал манере хиллсайдских душителей. Обе девушки были избиты и задушены. На их руках остались отпечатки наручников. Следов изнасилования обнаружено не было, но характер повреждения одежды указывал на то, что такая попытка была предпринята преступником. Смерть девушек последовала в интервале от 18 до 21 часа 11 января. Шериф Беллингема уже раздумывал над тем, чтобы обратиться к окружному прокурору за ордером на арест Кеннета Бьянки. Как около полудня 13 января, тот сам явился к нему в кабинет и сообщил, что намерен сделать заявление. С серьезным лицом он взялся рассказывать о том, что на самом деле 11 января он не был в резерве шерифа, а занимался ремонтом фургона компании. Весьма многословно Бьянке пытался объяснить, почему так получилось. Если бы Кеннет знал, что к этому моменту Терри Мэнган уже был прекрасно осведомлен о том, что упомянутый фургон видели в Бэй-Сити, неподалеку от места обнаружения автомашины с телами погибших девушек, он вряд ли стал бы столь необдуманно расточать собственное красноречие. Выслушав пространный, но весьма противоречивый рассказ Кеннета Бьянки, начальник полиции буднично объявил ему, что тот арестован по обвинению в убийстве Карен Мендик и Дайаны Уайлдер. К 20 января 1979 года виновность Кеннета Бьянки в двойном убийстве была фактически доказана. Но прибывшие в Беллингем следователи из Лос-Анджелеса опознали среди вещей преступника перстень с бирюзой, который соответствовал описанию колечка, снятого с пальца Иоланды Вашингтон, первой жертвы хиллсайдских душителей. Расследование деяний молодого негодяя только начиналось. Кеннет Алессио Бьянки родился 22 мая 1951 года в городе Рочестер, штат Нью-Йорк. Мать, 14-летняя проститутка, отказалась от сына сразу после рождения. Младенец был усыновлен Николасом и Фрэнсис Бьянки, бездетной, глубоко религиозной четой итальянцев. До 8 лет Бьянки страдал недержанием мочи и сильной аллергией, что мешало ему нормально учиться в школе и делало объектом насмешек сверстников. На 18-м году жизни Кеннет женился на Бренде Бек. Брак не продлился и 3 месяца. Бьянки сбежал от супруги. В январе 76-го Кеннет переехал жить в Калифорнию, в Лос-Анджелес. Мать подарила ему солидный кадиллак. Он планировал заняться врачебной практикой, стать практикующим психоаналитиком. Не имея надлежащего образования, Кеннет почитал специальную литературу по этому вопросу и просто-напросто подделал диплом. Впрочем, частная практика у него не пошла, и, сменив несколько мест проживания, он в конце концов переехал жить к своему двоюродному брату, если точнее, племяннику мачехи Бьянки, которого звали Анджело Буоно. Последний проживал по адресу East Colorado Street, 703, Глендейл, Лос-Анджелес. Там же помещалось его предприятие – мастерская по перетяжке автомобильных кресел и салонов Angelus Trim Shop. В новогоднюю ночь 1977 года Кен Бьянки познакомился с Келли Бойд, которая в феврале следующего года родила от него сына, после чего уехала к родителям в Беллингем. До марта 78-го Бьянки проживал у сводного брата, но 29 марта Буоно женился на молодой китаянке. Это был его 3-й официальный брак, и Кеннету пришлось съехать. В октябре 78-го он приехал к Келли Бойд в Беллингем и устроился работать частным охранником. Бьянки и Буона полностью соответствовали предполагаемому портрету преступников. Кроме того, просмотрев материалы скрытой видеосъемки Буона и Бьянки, с высокой долей вероятности их опознала свидетель похищения Лорен Вагнер. Правда, опознание это пока не могло считаться официальным. Криминалисты не сомневались, что им удалось вскрыть преступный тандем. Именно Бьянки и Буона и были покуда не пойманными хиллсайдскими душителями. Это были гетеросексуальные белые мужчины, один из которых, без сомнения, являл собой выраженный тип педанта – Анджело Буона. В распоряжении подозреваемых находился довольно просторный, особняком стоявший дом с гаражом и большим подсобным помещением, использовавшимся как склад. Как только Кеннета Бьянки перевезли из штата Вашингтон в Калифорнию и стали плотно допрашивать о преступлении хиллсайдских душителей, он сообщил следователям, что страдает много лет раздвоением личности. В нем сосуществуют две различных ипостаси. Собственно, Кеннет и его альтер-эго Стив. Кеннет ничего не знает о действиях Стива и не может нести за него ответственность. Бьянки начал довольно правдоподобно демонстрировать шизофренические бреды, которые сменялись промежутками рецессии. Просветление. Приглашенные независимые психиатры сошлись во мнении, что перед ними явный шизофреник. Полицейские же врачи колебались, подозревая искусную симуляцию. В конце концов, с подачи ФБР прокуратура пригласила в качестве эксперта профессора психологии Университета Пенсильвании Мартина Орна, известного специалиста в области гипноза и нейролингвистического кодирования. Тот, изучив материалы работы психиатров с Кеннетом Бьянки, предположил, что последний занимается мистификацией и симулирует болезнь. Преступник проделывал это мастерски и даже правдоподобно имитировал гипнотический транс, что вообще-то сделать непосвященному в тонкости психиатрии человеку довольно сложно. Безусловно, в этом ему помогали специальные знания о методиках работы психиатров и психологов, которые Бьянки почерпнул из литературы соответствующего профиля. Было установлено, что Кеннет Бьянки весьма интересовался психиатрией и криминальной психологией. В общем, этот человек представлял собой крепкий орешек, вознамерившийся построить свою защиту на использовании весьма специфических знаний. Мартин Орн обратил внимание на то, что у подследственного не очень натурально проявляется состояние каталепсии, что служило указанием на имитацию последним гипнотического транса. В конце концов, чтобы разоблачить преступника, психиатр подстроил ему логическую ловушку. Из материалов следствия, преданных огласке, можно заключить, что эксперт использовал для этого сложную схему нейролингвистического кодирования. Особенностью состояния разрыва сознания, аналогичного гипнотическому трансу при классическом гипнозе, является то, что при нем исчезает категория отрицания. Для подсознания человека, которому происходит адресация, не существует приставки «не». В октябре 1979 в ходе одного из сеансов нейролингвистического кодирования, в ходе которого Кеннет Бьянки демонстрировал разрыв сознания, эксперт так его запутал, что тот не заметил подстроенные ему ловушки и отреагировал на команду, содержащую тезис внутреннего отрицания. Будь он по-настоящему загипнотизирован, этого бы не произошло. Эксперт остановил сеанс и заявил подследственному, что готов доказать в суде, что Бьянки все это время занимался симуляцией, и в этом случае ему не придется рассчитывать на снисхождение. Преступник оценил ситуацию и понял, что продолжать ломать комедию дальше становится занятием бессмысленным и прямо опасным. С этого момента он начал торговаться с обвинением и в обмен на дачу показаний против Анджело Буона выговорил себе право быть официально обвиненным только в убийствах, совершенных на территории штата Вашингтон. То есть убийства хиллсайдских душителей ему не должны были официально инкриминироваться. Бьянки признал отдельные факты преступлений, рассказал об участии в них Анджело Буона и пояснил некоторые моменты их совместной преступной деятельности. Так, он объяснил причину перерыва в убийствах, возникшего с декабря 77 по февраль 78 годов. Оказывается, в январе 78-го мать Буона, Дженни Скиолино, умерла от рака. Анжело скорбел и не мог думать о сексе. Потом скорбь прошла, и в феврале сводные братья убили знакомую официантку из ресторанчика неподалеку, Синди Хадспит, когда та заехала к Буона для чистки салона автомашины. Кроме того, Бьянке объяснил происхождение странных волокон на глазах Джуди Миллер. Это была набивка кресел, которую использовал Анжело Буона при перетяжке автомобильных сидений. Этим материалом убийцы закрыли рот и глаза жертве перед тем, как ее задушить. Это показание прочно привязывало Анжело Буона к преступлениям хиллсайдских душителей. До этого момента ему, по сути, нечего было предъявить, и он все эти месяцы оставался на свободе, хотя и под негласным наблюдением полиции. Полицейские тайно проникли в мастерскую Буона и обнаружили там материал из той самой партии набивочного волокна, которая была во всем идентична волокнам с лица Джуди Миллер. Получив информацию о нелегальном обыске и заключении экспертов, прокурор подписал ордера на арест Анжело Буона и обыски его жилища. 22 октября 1979 года Буона был арестован по обвинению в 10 умышленных убийствах женщин, совершенных в период с октября 1977 по февраль 1978 годов. Любопытно, что к тому моменту Кеннет Бьянке официально еще не признался в совершении преступлений в качестве одного из хиллсайдских душителей. Лишь 23 октября 1979 года он подписал протокол, в котором официально признавал свое участие в убийствах 5 женщин и безоглядно оговаривал Анжело Буона. В психиатрии и криминалистике для описания специфического типа криминального мышления используется понятие «правый человек». Это тип преступника с выраженной психической аномалией, который начисто отвергает все, выходящее за рамки его личных представлений. Такой человек не допускает ни малейшего нонконформизма ни в чем и является собой законченный тип домашнего тирана в его бытовом, так сказать, представлении. Именно таков и был Анжело Буона. Он родился 5 октября 1934 года в Рочестере, штат Нью-Йорк. Родители Анжело развелись, мальчик вырос без отца. Неоднократно задерживался за мелкие правонарушения. После того, как бросил школу в 1950-м, его направили принудительно в закрытую школу для мальчиков. По сути, колонию для несовершеннолетних правонарушителей. Анжело трижды официально вступал в брак и один раз долго жил гражданским браком с женщиной, родившей от него 2 детей. Всего Буона был отцом 8 детей. Он был демонстративно груб с женщинами, полагая это символом мужской силы и достоинства, и неоднократно домогался женщин, которые обращались к нему с ремонтом автомашин. Работящий, отличный портной, слесарь, Буона много работал, хвастался тем, что не пьет и не курит, поддерживает отличную физическую форму. Чистоплотность, аккуратность в быту и в работе были демонстративны и казались навязчивыми. Дважды, последний раз в 1968 году, Буона задерживался полицией за угон автомашин, но отделывался условным наказанием. На следствии выяснилось, почему тело второй жертвы преступников, Джуди Миллер, было брошено перед жилым домом Вальта Террас Драйв. Оказалось, что 14-летнюю дочку хозяина дома Буона склонял к занятию сексом. Когда об этом узнал отец, он пресек все контакты Буона с девочкой. Бросив труп на лужайке перед домом, Анжело Буона рассчитывал отомстить ему. В январе 1980-го Кеннет Бьянке вновь принялся симулировать шизофрению. На этот раз ему никто уже не верил, он просто затягивал следствие, и скоро выяснилось, для чего именно он это делал. В Беллингеме была совершена попытка убийства беременной женщины посредством удушения. Нападавшую, а ею была 23-летняя Вероника Комптон, довольно быстро задержали. На допросе выяснилось, что эта женщина, сумасшедшая, познакомившаяся с Кеном Бьянке весной 79 года, когда тот проходил психиатрическую экспертизу. Режим его содержания, очевидно, оказался не очень строг. Вероника влюбилась в обаятельного Кена, а тот объяснил ей, что для его освобождения из-под стражи необходимо совершить убийство в стиле хиллсайдских душителей, дабы полиция считала, что те все еще на свободе. Девица, знавшая, что ей в течение ближайших месяцев предстоит выйти на свободу, решила вытащить Кена Бьянки из психушки и тюрьмы. Выполняя инструкции своего обаятельного друга, Вероника Комптон самолетом отправилась из Лос-Анджелеса в Сиэтл, оттуда добралась в Беллингам, где и предприняла попытку, неудачную, к счастью, убийство. После этого случая прокурор округа пригрозил преступнику смертной казнью. Бьянке, сообразив, что может лишиться всех преимуществ, которые получил своим признанием 23 октября 1979 года, прекратил симулировать шизофрению и принялся опять торговаться со следствием. В конце концов, за согласие свидетельствовать против Анжело Буоно по всем 10 случаям убийств, инкриминируемых тому, Бьянке получил от прокуратуры гарантию приговора с правом обжалования. Буоно же категорически отказывался признать себя виновным и заявлял об оговоре его сводным братом. На предварительном следствии Кеннет Бьянки подробнейшим образом рассказал об обстоятельствах совершенных ими преступлений. Согласно его показаниям, Анжело Буоно был одержим идеей открыть собственный криминальный бизнес, ибо полагал несолидным для реального мужчины 40 слишком лет шить чехлы для автомобильных сидений. Очень привлекательной он считал идею предоставления секс-услуг. В нелегальной своднической конторе себе он отводил роль сутенера, а Кеннету, как более молодому и привлекательному, вербовщика проституток. Помимо обильного денежного дождя, который, по мысли Буоно, должен был пролиться им на голову, этот род деятельности был хорош еще и тем, что предоставлял неограниченные возможности для разврата. Последним стареющий Анжело был прямо-таки одержим. Начиналось все вроде бы неплохо. Буоно и Бьянке завербовали в свой неофициальный бордель двух молоденьких девчонок – Бекки Спиер и Сабру Ханнон. Прокатившись на Кадиллаке Кеннета, девушки решили, что с такими друзьями и сами скоро сделаются обладательницами замечательных машин. Увлекательная поездка закончилась водворением в заднюю комнату дома Анжело Буоно и продолжительной оргией. Девушки оказались на положении рабынь. Из дома их выпускали только для того, чтобы отвезти клиенту, а потом привозили назад и хорошенько пороли. Буоно и Бьянки тяготели к жесткому сексу, были грубы и безжалостны. Однажды Бекки Спер пожаловалась на происходящее клиенту, который оказался человеком честным и неравнодушным. Когда Буоно приехал забрать девушку, человек этот, а им был адвокат Дэвид Вуд, отказался выдать ему Бекки. Анжело стал грозить адвокату расправой, но это оказалось не самым умным решением вопроса. Вуд позвонил хорошо знакомому бандиту, и тот мигом примчался к нему домой с группой поддержки. Бандит доверительно попросил Буоно уезжать и никогда больше не возвращаться. Сказанное, очевидно, прозвучало достаточно веско, потому что Буоно с видом побитой собаки ретировался и не беспокоил более Вуда. Вскоре от незадачливых сутенеров сбежала и Сабра. Буоно и Бьянки решили не отчаиваться и все начать сначала. Но опять вышла незадача. Новая девушка, которая предполагалась на роль проститутки, оказалась дочерью известного голливудского киноактера и менеджера Питера Лорра. Когда сводные братья принялись на нее давить, она пригрозила, что ее отец сотрет их обоих в порошок. Девочку пришлось отпустить. К тому моменту Буоно и Бьянки еще не были готовы убивать. После провала с Лорре, Буоно разработал новый сценарий. По его мысли, не следовало создавать бордель или возиться с проститутками. Это была лишняя головная боль. Надо было сосредоточиться только на посреднической деятельности. Передавать знакомым проституткам заказы клиентов. Что может быть проще? Знакомых проституток братья имели очень много, так что дело оставалось за малым. Нужен был только список потенциальных клиентов. Где его можно было достать? Буоно и Бьянки стали обращаться к проституткам, и одна из них, некая Дебора Нобл, заявила, что готова продать список из 250 постоянных клиентов агентства, поставляющего эскорт-услуги. Она попросила за это $100. При совершении сделки присутствовала другая проститутка, Иоланда Вашингтон. Счастливые обладатели заветного списка примчались домой к Буона и скорее кинулись обзванивать мужчин. Казалось, счастье было так близко. Но нет, не суждено было сводным братьям заработать денег на ниве разврата. Мужчины в полученном ими списке были не клиентами агентства, а как раз его сотрудниками. Все 250 человек оказались гомопроститутками. Буона и Бьянки в ярости бросились на розыски обманщицы. Деборуно было они так и не нашли, но, кружа по улицам Лос-Анджелеса, наткнулись на Иоланду. Первая жертва будущих хиллсайдских душителей была убита братьями именно из чувства мести. Ее изнасиловали в автомашине и прямо там же задушили. Полученные впечатления поразили мужчин своей новизной и необычностью. Они решили продолжить практику. Джуди Миллер убивали уже именно для удовольствия. Проститутку-малолетку схватили, имитируя полицейское задержание. Показали фальшивый полицейский значок, сковали руки наручниками, отвезли домой к Анжело и убили там после неоднократных изнасилований. Убийство третьей жертвы, Лиссы Кастин, удовольствием не доставило. У жертвы оказалась некрасивая фигура, и убийцы даже не стали ее насиловать. Буона, развлекаясь, целый час душил женщину, пока Бьянки не оттолкнул его и не покончил с мучениями жертвы. Джейн Кинг, актриса-саентолог, была замечена убийцами на автобусной остановке. С ней познакомился Кеннет, а через несколько минут к парочке присоединился Анжело на прекрасном Кадиллаке. Бьянки представил его как сотрудника полиции в штатском. Джейн не отказалась сесть в машину с приятными мужчинами, не вызывавшими никаких подозрений. Ее участь была особенно страшной. Красивую актрису негодяи мучили почти 6 часов, больше, чем какую-либо другую жертву. Подружки Долорес Сепеда и Соня Джонсон были похищены опять-таки под видом полицейского задержания. Девочкам сказали, что их подозревают в краже из магазина и предложили проехать в участок для выяснения обстоятельств. Следующую жертву, Кристин Уэклер, предложил Кеннет Бьянке. Ранее он пытался ухаживать за девушкой, но получил отворот-поворот. Не забыв давнего унижения, Бьянке решил отомстить. Он явился к Уэклер домой и сказал ей, что теперь работает в полиции. Сообщив, что машина Кристины стоит на стоянке кем-то поврежденная, предложил выйти и осмотреть ее. После того, как похищенную девушку привезли в дом Анжело, ее неоднократно изнасиловали, а потом сделали инъекцию стеклоочистительного средства. Однако Кристина Уэклер не умерла. Тогда ей на голову надели полиэтиленовый пакет и подвели шланг, соединенный с выхлопной трубой автомашины. Лорен Вагнер, следующая жертва хиллсайдских душителей, как и предполагала полиция, на самом деле была похищена у дома родителей. Убийцы заметили ее на трассе, когда Лорен находилась за рулем автомашины, и проследили до самой парковки. Когда девушка поняла, что попала в руки убийц, она сказала, что с удовольствием вступит с ними в связь в надежде купить этим жизнь. Ее изнасиловали, затем долгое время пытали электрическим током, после этого задушили. Кимберли Даяна Мартин была приглашена в специально снятую квартиру, поскольку преступники побоялись приглашать проститутку по вызову по настоящему адресу своего проживания. Мартин истово защищалась и сильно шумела, убийцы сами испугались ее энергии и потому действовали очень быстро. Как признал Кеннет Бьянке, без удовольствия. Синди Хадспит была убита более или менее спонтанно. Она понравилась Кену, и тот захотел ее изнасиловать. Анжело к нему присоединился, а дальнейшее произошло само собой по отработанной не раз схеме. Такова официальная летопись преступлений хиллсайдских душителей. Скорее всего, это не все их убийства, но ни в чем другом их никогда официально не обвиняли. Анжело Буона, разумеется, отрицал всякую причастность к преступлениям хиллсайдских душителей. Кстати, в конце марта 78-го он женился на китайской студентке Тай Фу Фанни Леонг и прогнал из своего дома Кеннета Бьянки. Именно поэтому, кстати, последний и отправился в далекий Беллингем, где бездарно попался на первом же преступлении. На этом основании Буоно утверждал, что никогда особенно и не дружил со сводным братом. Мол, он намного старше Кена, солиднее, ему ли заниматься всяческими мальчишескими глупостями с проститутками. Защищали арестованного опытные адвокаты Кэтлин Мадер и Джеральд Чалев. Обвинителем выступал Роджер Келли. Председательствовал на процессе член Верховного суда штата Калифорния Джордж. Начавшийся летом 81 года суд едва не развалился при открытии. Доставленный 6 июля в зал суда Кеннет Бьянки вдруг заявил, что, поскольку он страдает раздвоениями личности, то не знает, правду ли он рассказывал, обвиняя Буоно в убийствах женщин. На показаниях Кеннета строилось все обвинение. Дезавуируя свои прежние заявления, он, фактически, оставлял прокурора без всякой базы. Шокированный происшедшим, прокурор Келли после перерыва объявил, что снимает обвинение. Казалось, Анджело Буоно мог торжествовать. Но тут вмешался судья Джордж. Он заявил, что процесс не будет закрыт, а только приостановлен, что он находит в деле материал, объективно обвиняющий Буоно, ворс из набивки кресел на лице Джуди Миллер, и потому обратиться в Министерство юстиции и к генеральному прокурору для того, чтобы они изучили вопрос об обвинении Буоно без показаний Кеннета Бьянки. Именно судья Джордж оказался подлинным героем этого процесса. Генеральный прокурор штата Калифорния Джордж Дюкменджан поручил опытнейшим прокурорам Майклу Нэшу, Роджеру Борону и Полу Тюлленеру изучить дело и дать свое заключение о возможности обвинения Буоно при условии исключения из него показаний Бьянки. Нэш доложил генеральному прокурору, что готов выйти на процесс с имеющимися материалами. Суд по делу хиллсайдских душителей длился более 2 лет. Сам по себе этот интереснейший процесс достоин написания отдельной книги. Перед жюри присяжных дали показания проститутки, уже упомянутые в этом очерке, Бекки Спиер и Сабра Ханнон, которые рассказали о садизме сводных братьев. Были приглашены эксперты самого различного профиля – патологоанатомы, химики-аналитики, трассологи, психиатры. Вернулась память и к Кеннету Бьянке, сообразившему, что, отказавшись от роли свидетеля, он превратил самого себя в обвиняемого. Потом, правда, его опять снова отшибло. Раздраженный этими выходками, обвинитель Майкл Нэш отказался от сотрудничества с Кеном и пообещал, что тот отправится в тюрьму Валла-Валла с самым жестким в США режимом содержания заключенных и больше оттуда никогда уже не выйдет. 21 октября 1983 года присяжные удалились на совещание. Первый вердикт был оглашен через 10 дней. Анджело Буоно признавался виновным в убийстве Лорен Вагнер. Но затем 3 ноября присяжные признали его невиновным в смерти Иоланды Вашингтон. Наконец, 6 ноября было объявлено о признании виновности Буоно в убийстве Джуди Миллер. Признание виновности хотя бы в 2 убийствах означало для Анджело пожизненное заключение. Прямо в зале суда с ним случилась истерика. «Меня лишили моих конституционных прав!» – источно верещал убийца со своего места. Оглашение вердиктов продолжалось до 14 ноября 1983 года. Все последующие инкриминируемые Буоно случаи убийств присяжные посчитали доказанными, и тот был приговорен к пожизненному заключению без права обжалования приговора, поскольку приговор выносил член Верховного суда штата. Кеннет Бьянки также получил пожизненное заключение, но с правом обжалования по истечении 25 лет пребывания в тюрьме. Комментируя итоги процесса, судья Джордж не побоялся открыто высказать свое сожаление по поводу отсутствия в Калифорнии смертной казни. Он с горечью в голосе произнес примечательные слова, которые имеет смысл процитировать полностью, поскольку высказанная судьей мысль куда как актуальна и для нынешней России. Анджело Буоно и Кеннет Бьянки подвергали свои жертвы различным видам истязаний и казни, отравлению газом, пытке электрическим током, удушению веревкой, мучительным сдавлением тела. И оба ответчика осуждены на то, чтобы провести свои жизни в оборудованной тюрьме, накормленные и одетые за счет налогоплательщиков, получая заботу общества в большей мере, чем иные законопослушные наши сограждане. На протяжении многих лет, минувших с момента вынесения приговора, Анджело Буоно избегал внимания к своей персоне и интервью не давал. 21 сентября 2002 года он был найден мертвым в своей камере в тюрьме Клепатрия. Причиной смерти явилась острая сердечная недостаточность. По состоянию на весну 2007 года Кеннет Бьянки продолжает находиться в тюрьме Валла-Валла, штат Вашингтон, известный среди тюрем Соединенных Штатов самым жестким режимом содержания заключенных. Он долго боролся за то, чтобы его перевели из этой тюрьмы в тюрьму любого другого штата США, но ему в этом было отказано. Также Бьянки дважды подавал прошение о помиловании и изменил имя и фамилию, чтобы по возможности затруднить свое опознание заключенными. За истекшие годы не было обнаружено никаких свидетельств или фактов, способных поколебать уверенность в том, что именно Бьянки и Буоно являлись хиллсайдскими душителями. Между тем, оба преступника при любой возможности твердо и безоговорочно отрицали свою причастность к убийствам в Лос-Анджелесе в 77-78 годах, демонстрируя тем самым свою нераскаянность в содеянном. Кеннет Бьянки, подобно некоторым другим организованным серийным убийцам, написал большую книгу, в которой постарался выставить себя жертвой полицейской ошибки. В 86 году убийца женился, что не кажется в США особенно удивительным. Люди, раскрученные американскими масс-медиа, чрезвычайно популярны у тамошних дам определенного сорта. То, что они могут быть изуверами, дегенератами и откровенными ублюдками, женщин, похоже, ничуть не смущает. Женой преступника стала мать троих детей Кристина Кизука. Ее предыдущий муж, попавший в тюрьму за убийство, в 1983 на протяжении 5 месяцев был сокамерником Кеннета Бьянки. Тюремная администрация заверила, что никогда не позволит Бьянке получать супружеские посещения, принимая во внимание характер тех преступлений, за которые он был осужден. Кен регулярно дает платные интервью теле- и радиожурналистам, в которых рассуждает на самые разные темы – от психиатрии до криминалистики и НЛО, и сокрушается о собственной нелегкой судьбине, всякий раз старательно изображая из себя законопослушного гражданина. Его прошение о помиловании, поданные в 2002, 2004 и 2006 годах, были отклонены. Бьянки здоров, распоряжается вполне достаточными в тюремной обстановке денежными средствами и, принимая во внимание упорядоченный образ жизни в условиях принудительного заключения, имеет все шансы дожить до глубокой старости.